Эпилог. Через 6 месяцев. Александр. «Я утомлен», — жаловался мне на супругу король. «Как она умеет любой разговор сворачивать к тому, что я считаю ее толстой? Как?» Мы сидели на берегу реки и рыбачили. Как водится у многих женатых, имеющих беременных жен, это времяпрепровождение считалось священным. «Стоит немного потерпеть», — пытался образумить горюющего друга. Марго и Харпер забеременели почти одновременно. Я еще во время помолвки Его Величества ощутил, как изменился запах моей истины, но в тот момент она ни о чем не ведала. «Я все понимаю», — отмахнулся главный дракон страны. «Просто эти капризы...» Что-то подобное испытывал и я сам. Чем ближе приходился срок у Харпер, тем вреднее она становилась. Потом извинялась, потом плакала, потом снова обвиняла. Осознав, что девушкам лучше находиться вместе, я и ведьма переехали во дворец. С Марго ей было легче оставить всю кипучую юридическую деятельность. «Ваше Величество, Ваша Светлость!» Неожиданно прибежал к нам камердинер Энтони. Выглядел он сильно запыхавшимся, взъерошенным и напуганным. За ним в припрыжку следовал белый кот. «Что?» «Тихо! Всю рыбу распугаешь!» заластился фамильяр у наших ног, посматривая на добычу. «Не хотел бы вас прерывать?» Запустил он лапу в таз с карпом. «Но прерву». «Да что?» — не выдержал я. «А!» — хищник не отвлекался. «Там ваши суженые рожают. Прямо одновременно. Прямо сейчас. Орут как не в себя. Я решил где-нибудь на улице схорониться. Но на вашем месте я бы отправился. Не ровен час проклянут». «А ты?» Резко подорвался со своего места. «Харпер рожает?» «Нет, не так. Харпер рожает. Надо бежать, нестись, пока она, правда, не прокляла меня, всех Графтонов и Нейтана заодно. Не пойдешь к хозяйке?» «Я? Ты что, больной? У меня завтрак намечается», — смерил меня Орион II презрительным взглядом. Его выбор. Я рванул к замку, а за мной бежал такой же беснующийся, нервничающий монарх. К счастью, мы ничего не пропустили. Каждый из нас прослушал долгий монолог на тему, какие все мужики, а особенно драконы, сволочи, что рожать надобно нам, а не слабому женскому полу. А потом двери с девушками затворили. Я метался в коридоре, не зная, что делать. Понимал, конечно, что Харпер больно, плохо и страшно, и ничем не мог ей помочь. Эта беспомощность меня убивала. Но вот, помимо воплей колдуньи, раздался еще один. Громкий, твердый, плаксивый. И за ним второй. «Ваша Светлость, хотите войти?» — спросила меня повитуха, выходя из комнаты. Естественно, я вломился в помещение, где рожала Харпер. Она, уставшая, раскрасневшаяся, лежала на кровати и держала на руках два небольших свертка. «Это девочки», — зашептала она. «Правда красивые?» Посмотрев на каждую всего один раз, не мог с ней не согласиться. «Я хочу их подержать», — попросил с придыханием. «Я тоже», — ворчливо ответила любимая, не в силах оторваться от детей. «Бери одну, потом поменяемся». Всматриваясь в малышку, до сих пор не верилось, какое чудо мы сотворили. Две здоровые девочки, драконицы. Очень могущественные и сильные. «А у Марго кто?» — вспомнила она про подругу. Осознав, что она не отстанет, вернул ей дочь и выглянул. «Мальчики, близнецы», — догадалась целительница, дежурившая неподалеку. «О!» — хмыкнула любимая ведьма, услышавшая чужой голос. «Замок превращается в детскую. Сочувствую придворным». «Сам сочувствую», — нежно поцеловал жену в макушку. «Конец».